11. Пенелопа встречается с Вандрием. Байо, среда, 3 сентября 1997 года. Молодая директриса подготовилась к своей первой встрече с Гобеленом. В поезде на обратном пути она уже больше читала, чем дремала. Чтобы окончательно успокоиться и добиться ясности мысли, она пыталась убедить себя, что ничего не произошло и жизнь продолжается, а она снова готовится к конкурсу. Как будто настоящая жизнь еще не началась, и нужно нечто большее, чем просто сдать письменные, а потом устные экзамены. Вандрий без устали критикует музеографию первых залов, шедевр педагогического гения неутомимой Соланж Фюльжанс. Теперь, поясняет Пенелопа, это называется интерпретационное пространство. Очень модно в музеях. Нужно признать, сделано довольно неплохо и достаточно информативно. Объяснение на трех языках оповещает самых бестолковых. То, что они увидят в этих залах, вовсе не гобелен. Те, кто пожелает на него посмотреть, должны следовать по красной стрелке, а те, у кого нет такого желания, по синей в кинозал. «Думаешь, в кинозале происходит что-то сомнительное? Детки, школьники лапают друг друга? Мы что, будем смотреть все подряд? И магазин?» «Ты что-то тормозишь. Магазин, кстати, у них образцовый, большой выбор, полный порядок, лучшие книги, приемлемые сувениры. Так что предупреждаю, воздержись от иронических комментариев. Иди за мной. Мне кажется, сначала нужно пойти через учебно-педагогические залы». «Только не это, иначе я за себя не ручаюсь. Опять эти тупые училки вещают с высоты своего величия. Не могут разглядеть шедевр, проявить хоть каплю эмоций. Обязательно должны разложить все по полочкам и все опошлить. Мы расскажем совсем простыми словами. Пусть ребенок сам совершит открытие. Нужен аудиовизуальный образ с опорой на интернет. Используем аудиосопровождение, волшебные телеэкраны, интерфейсы. Учитесь, отсталые старые кошелки, убогие педагогини. Мы пришли посмотреть на гобелены с Байо, а вовсе не на эти дурацкие залы для толп умственно отсталых. Взгляни на эти восковые манекены, какая жуть! Вот тот монах, рожа будто вылеплена из камамбера, и чего он так вылупился? Макеты, фотографии Чарльза и Дианы в музее! Да, посмотри-ка на эту витрину. Факсимилье самой почитаемой книги в Англии, книги Страшного суда. Здесь перечислены владения, дарованные Вильгельмом соратником по завоеванию Англии. Примечание. Книга Страшного суда. Первый в истории Западной Европы свод материалов всеобщей поземельной переписи, проведенный по приказу Вильгельма Завоевателя в 1085-86 годах. Ее преподнес принц Уэльский во время их с Дианой визита в музей, если помнишь, в 1987 году. Очень мило с его стороны. Тогда сюда и поместили эту фотографию. Я полностью согласна с коллегой, которая это сделала. Такие залы весьма полезны для приобщения к музею. У тебя элитарный подход к экспозиции, бедняжка Вандрий. Для тех, кто читает только журналы с Дианой на обложке, это прямой ход к гобелену. Это дает представление о том, что произведение не устарело и говорит на понятном им языке. Не могу взять в толк, что ты имеешь против учительниц. Прежде всего, почему ты употребляешь это слово исключительно в женском роде? Кстати, ты в детстве случайно не был двоечником? Мстить нехорошо. Посмотрела бы я на тебя в подготовленном классе школы где-нибудь на окраине или здесь, в главном городе кантона, или пусть даже в твоем собственном районе в Париже, тогда у тебя поубавилось бы спеси. Они героини. Эти, как ты говоришь, училки, убогий ты мой. А залы эти прекрасно сделаны. Это мои учебные залы. Ну ладно, если хочешь, сделаю над собой усилие и войду в ваш педагогический мир. Посмотри, какая Диана была красотка. А для меня? Я-то видел ее за несколько часов, да... Не кричи так, сейчас сбегутся любопытные. Ревнуешь? А где этот ваш гобелен? «Нужно еще тащиться через 15 залов или можно увидеть его сразу? Давай пойдем по красным стрелкам. А куда лучше выйти? Можно было начать с собора. Собор потом. Мне будет приятно, если мы осмотрим его вместе. Но не сейчас. Хочу снова кое на что там взглянуть. Там? Ты преувеличиваешь. Это не другой конец света. Здесь все рядом. Твоя безопасность под угрозой. Я тебя больше не отпущу одну. Прикончили Соланж или почти прикончили. Но пока я жив, эти сволочи до тебя не доберутся. Ты по-прежнему на связи с Пьером Эраром? Это мой человек в Байо, покуда его не перевели в Гавану. Я поручил ему охранять тебя. Он ведь в тебя влюблен. Значит, прекрасно справится и останется не в накладе. Примечание. Аллюзия на пародийный шпионский детектив Грэма Грина. Годы жизни 1904-1991. «Наш человек в Гаване». 1958. «Я хочу понять, кто стрелял в Соланж и кто пробрался в больницу и отключил ей, бедняге, все аппараты. Какой-нибудь геронтофоб? В сговоре с тем, кто помог тебе освободиться от покупки. Кто мог ополчиться на гобелен тысячелетней давности? А ему что, правда тысячи лет? Ты сама говорила, что в Лувре сомневаются. А вдруг в бою признали, что тебя назначили сюда ради секретной и конфиденциальной миссии по проведению экспертизы? Гобелен действительно датируется XI веком. Вообще-то, я думаю, что единственный человек, кто мог бы нам объяснить, что происходит, — это Соланж. Завтра, если она придет в себя, она не выйдет так быстро из комы. Давай возьмем часовую паузу, чтобы прояснить тайну гобелена. Это мой метод, я перенял его у Арсена Люпена и у Пьера Мендес Франса. Даешь себе какой-то определенный срок для решения трудного вопроса, и это всегда срабатывает. Примечание. Арсен Люпен. Герой детективов Мориса Леблана. Годы жизни 1864-1941. Мастер перевоплощений и решений логических загадок. Пьер Мендес Франс. Годы жизни 1907-1982. Французский левоцентристский политический деятель, занимавший важные государственные посты. «Моя маленькая Пенни. Мы все расставим на свои места. Вот увидишь, я не зря приехал из Парижа. Я начеку. Обязательно замечу в гобелене самую ничтожную погрешность, не пропущу малейшее сходство с Наполеоном у кого-то из персонажей. Нет ничего лучше, чем свежий взгляд. Вперед! Тамбур, противопожарная дверь, черный занавес. «Нет, спасибо, мне не нужен аудиогид. Я с хранителем музея». «Вандри, прошу тебя, не скандаль. Так у меня есть собственный аудиогид в очках. Ты, кстати, заказала свои знаменитые линзы. Чувствуешь, какое от меня амбре? Надушился огненным дракаром, в твою честь. Нравится?» «Начнем с того, что нельзя говорить «дракар». Это варваризм, придуманный 200 лет назад. Как, впрочем, и твой гобелен?» «Нормандские суда в XI веке назывались шнеками». «Ну ты и зануда!» «Воспоминания. Коридоры Великой пирамиды. Ее первое путешествие по Египту. Оно запомнилось так же, как и школьная поездка на автобусе девушки из Вильфранш-де-Роэрго, отправившейся на открытие Нормандии. Темный коридор, стены, затянутые черной тканью, ощущение дежавю, которое беспокоит Пенелопу. Поскольку Вандрий крутится рядом, она не подает виду. Рука об руку они заходят в большой зал, где выставлено полотно завоевания.